Жека Илларионов. Моего двоюродного брата, Максима Илларионова, замочили. Убили, короче. Дело мутное. Ну а какие дела могут быть в Розенске? Убийцу пока не нашли, да и походу не найдут. Но есть две версии. Либо грохнулся бутыльник, что не факт, либо сектант, что более похоже на правду. Только я не помню, чтобы у нас в Розенске сектанты водились. Вот в соседнем городе были какие-то дебилы, рядились в черной одежде, хороводы водили на кладбище, песни пели, свои дебильные все дела. А у нас нет, ёпта. У нас таких конченых нет. А ментам лишь бы ситуацию понагнетать, а журналюгам сенсации одни подавай. Ту, млядь. Вот такие дела. А еще маманя мне говорит, ёпта: «Жека, балбес ты юродивый, тебе 27 лет, а у тебя ни жены, ни дачи, ни работы, ни собачки. Все просрал и спустил козе в трещину. Иди хоть с дядь Сашей поживи, поухаживай за ним, бедолагой. Максима-то убили, а он теперь без сына не выживет. Может, хоть толк от тебя будет. Хоть раз в жизни поступи, как нормальный человек». А что подумал я? У дяди Саши хоть пенсия есть, поживу с ним, нормально, ебать. На бухлишко всегда копеечка будет. Хата свободная, води кого хочешь. А я уже знаю кого. Дед Саша, если ему что-то не понравится, помычит да заткнется. А не заткнется, так я его заткну. Овощ, мать его. Не жизнь, а малина. Ну, я и согласился. Переехал к нему. Надеюсь, не зря я это сделал. Городок у нас, в общем-то, тихий, нормальный, ровный. Никаких отморозков, никаких залетных. Все по-пацански разруливается. Убийства бывают, конечно, иногда, но только так, по пьянке, по дурке, по синьке. Ну а что? Все ж по синьке с головой не дружат. Кукуху сносит под корень, а по трезвяне все мужики в движухе, с башкой на плечах, рукастые, кто работает, кто нет, пофигу. А что, я вот не работаю, а пацан нормальный, ровный. За базар отвечаю. Шарю за житуху получше любого профессора в пенсне или что они там на голове носят. Ну, обухаю я это так, временно. Я же не алкаш какой-нибудь. Есть у меня кое-какие наметки. Вот устроюсь на работу и брошу пить. Завяжу. Я прямо так мамане и сказал. Она, конечно, не поверила, набычилась, но как увидит, что я человеком стал и бабки зарабатываю, а самое главное, трезвый, ни в одном глазу, то сразу поверит. Эх, я уже представляю, как куплю я с первой получки ей пальто серенькое. Вот она обрадуется. Поди-кась еще и заплачет от гордости за меня, за сына такого, ровного. Я вообще пацан не жадный, скажу ей: «Вот, мамань, тебе обновки, а ты в сына не верила никогда, а я, смотри, поднялся». Ну и кинется она ко мне обниматься и запричитает: «Прости, мол, сынок, я была не права, ты у меня не сын, а золото. Сейчас вот только с дядь Сашей поживу месяцок-другой, отойду от пьянок и работать пойду. Старикану тоже помочь надо, хрен с ним». В день убийства Максима соседка в глазок видела какого-то мужика, выходящего из квартиры и оставившего входную дверь открытой. Мужик тут был похож на конченого алкаша и наркомана. Ага, соседка прям так его и описала. Больше особых примет не было. Потом эта соседка вышла в подъезд и заглянула к моим родственникам. Сто пудов стащить что-нибудь хотела. Посмотрела в зале. Дядь Саша, как обычно, лежал на своем диване и плакал. Видать, знал, что Максимке трындец настал. Потом зашла на кухню и, испугавшись, заорала, других соседей позвала, мусорам позвонила, короче, шороху навела. Истеричка. Менты нашли ближайшую родственницу, мою маманю, и вызвали ее. Потому что не знали, что делать со стариком, который успел уже наложить в штаны, вонял и постоянно мычал. Пришла моя маманя, офигела конкретно, и как она мне потом рассказывала... Розенские ментушки ходили из угла в угол, чесали тыквы, ни черта не понимали, что за фигня произошла. Кто-кто, а уж они-то всегда не вкуривают ничего. Фоткали все, пока моя маманя с тазиком и тряпкой подмывала дядь Сашу, дерьмо вытряхивала и переодевала его в чистое. Вся ночь и полдня прошли у мамани в хлопотах. В такие моменты мне ее даже жалко становится. Потом трупешник Максона увезли в морг, а маманя позвонила мне и попросила подменить ее на пару часиков. Она ужасно хотела спать. И пока ее не было, я пошарил по окровавленной квартире, изрисованной звездами, в поисках спрятанных Максом бабок, и не нашел ни копейки, бомжары. Все это время дед Саша смотрел на меня и мычал, а я со злости ляпнул, подойдя к нему. «Дед Саш, завали хлеборезку, пока не начистил. Что хочу, то и делаю. Ты все равно не сможешь никому об этом рассказать. Понял?» Старый засранец заткнулся, но ненадолго. «Если ты, Мороз, своя не запечатаешь, не на шутку разозлился я. Я тебя, знаешь, что я с тобой сделаю? Я тебя придушу твоей же подушкой или прирежу, как Макса. А всем скажу, что сектанты повторно заскакивали и кончили свидетеля. Понял?» Я отвесил дед Саше небольшую оплеуху, и он, наверное, испугавшись моей силы и убедившись в том, что я говорю серьезно, ведь я пацан ровный, заткнулся, епта. Через час, после того, как моя маманя ушла, снова здорово, явились, не запылились полицейские и привели троих подозреваемых, типа деду на опознание, епта. Поймали их, типа, по горячим следам. Ага, по следам. По следам кошачьей дресни. Двоих из трех я знал. Первый Юрок по кличке ВДВшник. Пацан нормальный, с понятиями. Рубаха парень, хоть и судимый. Дважды или трижды, уже не помню. Он с сестрой живет. Сестра его бикса ровная, симпотная, рыженькая, бесстыженькая. Я бы такой накинул леденца на клыка. Ну так вот. Моему братухе Максону этот Юрок пару раз хлебальник разбил за дело. Но чтобы убить, это вряд ли. Юрок не из тех, кто за мокруху шарит. Он рыло начистить может, а вот убивать не станет. Стопудняк. Вторым был Родион Волчков. Московский сопляжу и столичный модный петушок. Кусок говна, короче. Он когда-то дружил с Максоном лет 10 назад. Волчков трухло. Он не то чтобы убить, ударить засыт. Тем более Максона. Этот Волчков, как кровь на стенах и на полу увидел, чуть не обдристался. Я даже рад, что его на опознание привели. Пусть этот петух гамбургский, хоть молясь, посмотрит страху в глаза. А то поди привык на члены своих друзей в туалете поглядывать, епт. Третьего я не знал, но, как я понял из разговора ментушков, это был какой-то баклан, который только что откинулся с зоны, в которой провел 10 лет за мокруху. «Александр Сергеевич», — сказал мент дед Саше. «Вас так зовут, верно?» Дед Саша замотал головой, типа говоря «да», и замычал. Я немного напрягся. Не скажу, что прям очко жим-жим, но и не думал, что старикан может отвечать на вопросы, махая гривой. Я надеялся, что мент не спросит про меня. Не хотелось бы, чтобы старикан меня выдал о том, как я бабки искал и ударил его. А то как-то не по-пацански все это выглядело бы. Стыдно же. «Ваша фамилия Илларионов?» — спросил мент у дед Саши. Тот опять замахал головой в знак согласия. «Я бы хотел знать, кто убил вашего сына», — сказал мент. «Я хочу поймать этого подонка». Дед Саша молчал. «Вы случайно не видели, кто убил вашего сына?» — спросил мент. Дед Саша помотал головой, типа «да, я видел». «Вы узнаете кого-то из этих трех мужчин?» — спросил мент, показывая рукой на подозреваемых. Дед Саша помотал головой, типа «да, мент, я кое-кого знаю из этой троицы». «Вы узнаете этого мужчину?» — спросил мент, показывая на Юрка ВДВшника. Дядя Саша помотал головой и промычал, типа «да, ментяра, я знаю этого ровного штриха, он пацан нормальный, ровный». «Это он убил вашего сына?» — спросил мент. Дядя Саша помотал головой и промычал, типа «нет, нет, это не он, петушара». «Вы узнаете этого мужчину?» — спросил мент, показывая на неизвестного баклана. Дядя Саша махнул, что типа «нет». «Это он убил вашего сына?» — спросил мент. И снова дядя Саша ответил, что «нет». «Вы узнаете этого мужчину?» — спросил мент, показывая на Родиона Волчкова. Меня эта угадайка уже начала напрягать в натуре. Вот прямо внутри все закипело, прямо градусов на 100, хоть похавать нам не готовь. Дядя Саша помотал головой и промычал, типа «да, я знаю этого щеголя, такие как он едут в столицу и отбеливают себе анусы». «Это он убил вашего сына?» — неуверенно спросил мент. Дядя Саша молчал,